надо строго отделить друг от друга. Если допустить хоть небольшую оплошность, все перила могут покоситься, колонны обвалятся, двери и окна расползутся, ступени разойдутся в стороны. Может получиться, что столы полезут на стены, вазы повиснут на занавесках. Разве это не будет смешно? Необходимо также подумать, как расположить людей, чтобы в одном месте не получилось густо, а в другом пусто. Нужно точно изобразить платья и кофты, руки и ноги. Стоит допустить неосторожное движение кистью, как рука получится опухшей, а нога кривой. Я уже не говорю о том, что лицо может оказаться искаженным или волосы выдерганными. Это мелочь. Мне кажется, что соблюсти такую точность труднее всего. Но все же год отпуска будет многовато, а месяц мало. Так что дадим полгода и приставим в помощь сестре Бао Юя. Но это не значит, что он может или должен научить ее рисовать. Скорее, он все испортит. А просто, если Си Чунь окажется в затруднении или не будет знать, где что расположить, пусть он обращается к художникам и к тем, кто хорошо рисует. Совершенно верно, перебил ее обрадованный Бао Юй. Чжан Цзилян великолепно рисует башни и террасы. Чэн Джи Син неподражаемо пишет портреты красавиц, так что я могу сейчас же пойти и расспросить их, как надо рисовать. «Я же говорю, что ты вечно суетишься бестолку», — прервала его Бао Чай. «Стоит кому-нибудь сказать слово, как ты уже бежишь неизвестно о чем расспрашивать». «Погоди. Сначала все обсудим, а потом пойдешь. Решим лучше, на чем рисовать». «У меня дома есть бумага», — вновь не вытерпел Бао Юй. «Она совсем белоснежная, а тушь на ней не расплывается». «Ты просто неисправим», — вновь воскликнула Бао Чай. «На белоснежной бумаге только и можно писать иероглифы, делать наброски или рисовать пейзажи в подражании художникам эпохи династии Южная Сун. То, что эта бумага не впитывает в себя тушь, мешает делать штриховку и производить закраску. Если рисовать на ней сад, тушь будет ложиться плохо и плохо сохнуть. Такую бумагу тратить жалко, особенно если заведомо знаешь, что картина на ней не получится. Прежде чем сооружать этот сад, был составлен подробный план с точным расположением всех строений. Так что я советую тебе, Бао Юй, сначала попросить у старой госпожи этот план, потом у Фэнзе кусок плотного шелка такой же величины, и все отдать художникам, о которых ты говорил. Пусть они в соответствии с планом сделают на шелку разметку и расставят людей. Они же подберут соответствующие темно-зеленые тона, золотую и серебристую расцветку, чтобы гармония не нарушилась. Но только придется поискать жаровню для приготовления клея, мытья кистей, и еще понадобится большой стол, засланный войлоком. Блюдец и кистей у вас тоже не хватит, придется их где-то доставать. «Откуда у меня могут быть такие художественные принадлежности?» — замахал руками Си Чунь. «Я рисовала только самой обыкновенной кистью. Да и из красок у меня есть только умбра, гуммигут, охра и кармин. Ну, и две кисти для раскраски, вот и все». «Почему же ты раньше об этом не говорила?» — спросила ее Бао Чай. «У меня все это есть, но я не давала тебе из опасения, что они все равно будут валяться у тебя без дела. Но сейчас я все соберу и, когда понадобится, пришлю». «Правда, краски у меня остались лишь на разрисовку вееров, и очень жаль все их расходовать на одну картину. Я составлю список всего необходимого тебе, и мы попросим у старой госпожи. Сама ты, конечно, можешь всего не предусмотреть, поэтому я продиктую, а брат Бао Юй запишет». Кисть и тушечница у Бао Юя уже давно были наготове.